Извини, действительно, нервы совсем. Просто представил себе эту картину. Ты такое впечатление произведешь. Он снова начал смеяться, уже, правда, недолго. Ты просто наших не знаешь, они же правда серьезные очень все. И у нас суды, он лукаво-боязливо взглянул на Лаки, они не для того, чтобы между собой ругаться. Лафисан показно недовольно поморщился. О, я знаю, они у вас для того, чтобы научными спорами несколько лет позаниматься и ответственность друг на друга свалить, а в конце откатить все на место. Змей, потянувшийся было за своей порцией, снова засмеялся и упал на подушки. «Ясно с тобой все», — фыркнул Лаки. «Яд твой, видимо, еще и наподобие наркотика действует. Никакого серьезного разговора, я вижу, сегодня не будет. Я-то думал, что ты в панике будешь, если я тебе такое скажу. Боялся, что точно со страху захочешь прикрыть всю лавочку, и придется тебя долго и мучительно переубеждать, отговаривать, думал, меня будешь упрашивать, просить подождать, или вообще отказаться от планов, если я действительно захвачу этот мир, не сейчас, в перспективе, что твои в ответ сделают, тебе, мне, ничего». Нак смеяться перестал и действительно стал очень серьезным. «Нам не важно, какие правительства вообще на Земле, оценивать будут уже результаты». «Результаты чего?» «Развитие мира, духовный уровень, благополучие, общий прогресс, много всего. У нас вообще так оценивается вклад любого разумного существа. Ты пришел в мир, и ты покинешь его. Стал ли он после тебя хоть чуточку лучше? А ты бог, для тебя самого этот вклад особенно важен. Ну так это замечательно, хэш. Вот за это и правда теперь можно выпить. Я-то думал, уже почти готов был ради тебя на подобные жертвы пойти. Отказаться от власти?» Нак неверяще потрясенно уставился богу в глаза. «Отложить?» — строго поднял указательный палец Лаки. «Да и вообще я сказал, почти. Потому что, помнишь, ты мне сказал, что мог бы продать меня, если сумма была бы очень большая. Для меня такая возможность, большая сумма, огромная. Да, я понимаю, я знаю, что такое соблазны. И я понимаю, что если предоставляется шанс, то выбор может быть не очень удачным. И даже совсем не тем, чего сам от себя ожидал, что обещал или на что настроился. И то, что ты готов ради меня даже спочти. Да-да, еще платочек достань. Брось, хэш, я действительно даже не знаю, что бы в этом случае сделал. Сейчас вообще очень рано об этом. Но если, как ты говорил, мальчику светит первое место, да мне уже сейчас прочит стать темным лордом. Рассмеялся он. Хорош пугаться, я за такие прогнозы сделавшего их чуть не прибил. Вот пускай еще хоть раз скажет что-то про темного. Ой, нет, Хесиш чуть не поперхнулся. Ты специально меня смешишь, и шутки у тебя. Привыкай, вот захвачу власть и буду казнить всех, кто меня темным считает, хищно довольно оскалился Трикстер. И пытать, посмертно. Да ладно, шучу, лучше тех, кто не может оценить моих шуток. Ну а что, зачем жить таким уныло-ущербным созданием? Сразу общее остроумие мира на ступеньку повысится. Мне в заслугу. Перестань, вздохнул змей. Мне и так страшно думать. Ты действительно такое правление можешь устроить? Ты же мир на несколько столетий отбросить можешь назад. Мне же, ой, назад, а, ну конечно. Отстал Эсгард. Как же, помню. Ты не знаешь, о чем говоришь. Я могу даже допустить, что мы в какой-то мере отстали от ваших высокотехнологичных благодетелей. Да, мы временем крутить не умеем и вообще не задумывались, что такое возможно, но, поверь, Мидгарду до наших военных и космических технологий, особенно этому, он по времени от нашего на 20 лет отстает, а по технологиям, боюсь, намного больше, а ведь мог бы за счет повышенной магии обгонять и значительно. Но мало того, что там техногенная часть цивилизации от магической отделена, так еще каждая в отдельности недоразвита. Ладно, ладно, твои могут не ценить военную мощь, но по части медицины им не знаю сколько веков еще надо ползти до Асгарда. Элементарно про целительные камни не слышали, какими-то примитивными заклинаниями и зельями травмы лечит. И ты, змей, даже приподнялся на локтях, глаза его засветились неподдельным интересом. Действительно можешь им все это дать? Ну, пафосный запал Лаки немного пропал. Вообще-то, да, наверное, книги только по целительству себе закажу. Хель, он растерянно осознающе покачал головой. Я вообще никогда не задумывался, из чего они делаются. Там могут быть какие-нибудь ингредиенты, ничего. Можно аналоги какие-нибудь попробовать подобрать. Он сам понял, насколько наивно это все прозвучало. Это даже не специи подбирать для их блюд. Неизвестно, из каких миров доставлялись все эти ингредиенты, от каких растений, животных, выросших под воздействием необычного климата или светил, как добывались, обрабатывались. Ну нехиль, змей сразу же приуныл тоже. Потом исследовательские интересы и надежда все же вернулись в его сейчас немного мутноватые и больные глаза. А технологии? Ты им можешь хоть что-то? Просто ведь так не бывает. Если у вас развито космическое и военное, очень многое тоже должно быть на высоте. У нас все на высоте, хэш, абсолютно. У тебя фонтанчик с антигравитацией в садике, а у нас огромные комплексы, которые мидгардцам вообще никогда не построить, не то что в воздух поднять. И ты сможешь? С настойчивой заинтересованностью повторил Нак. Ну, да, конечно. Он не был просто пользователем, умеющим включать и выключать свет, от которого вдруг потребовали возвести атомную электростанцию на отсталой планете. Но во многих вопросах это действительно где-то так все и было. И хотя он вполне представлял, как работают многие вещи, но проделать весь путь, от разрыва в развитии до их создания, он вспомнил, как убеждал себя, что способен построить на Земле новый Асгард, в отличие от Тора. Ну да, конечно, думаю, кое-что могу дать. Книги только нужны. О, да, за столетия. И опять-таки материалы, которых может не быть. Какой бред. Как-то от этого вообще сделалось тошно. Он действительно ничего не может принести полезного в мир? Нет, неправда. Одни его знания о тессеракте, которые он подкинул в голову Силвига, двинули все мидгардское вооружение на столетие вперед. Вот только знания эти вместе со всем курсом подачи он почти готовыми у Таноса получил. Доработал, конечно, да и с мозгами Силвига пришлось повозиться. И все это дистанционно, на космическом расстоянии. Но тем не менее, больше он и не собирался ничего особо в этом плане делать вообще. Не в том видел он свою славную миссию. Он хотел прекратить войны и дурное стремление к власти у существ, которые все равно ничего полезного с этой властью не делают. И теперь встал вопрос, а сам-то он сделает? Прекратить войны, разве это маленький вклад, чтобы его оценили? В веках, и твои, кстати, тоже. Смотря как прекратить, задумчиво протянул змей. Если помочь разрешить мир на конфликты, дать понимание, что это не лучший путь для разумных существ, научить находить компромиссы, общие цели, это большой будет вклад, очень большой. Но если пугать, не давать самим разобраться, лишать возможности выбора, роста. Во-первых, как только этой сдерживающей силы не будет, все вспыхнет и куда разрушительнее и сильней. Во-вторых, остановка развития из-за такого превысит остальные плюсы, и притом многократно. Хэш, прошептал бог от внезапно пришедшего озарения, а ты ведь где-то прав. Асгард тысячу лет хранит своей силой и властью равновесие среди миров древа, не давая им передраться. И, знаешь, как только разрушился мост, они такое устроили. О, я виноват в этом, кстати. Мост рушил Тор, а я виноват. Ладно, оставили, я уже понял, что это к лучшему было, но сам факт. И насчет того, что мешает развитию. Если с позиции этих миров посмотреть, так и есть. Ларец Зиму и Йотунов отобрали у Земли, Тессеракт, да и много чего у кого, теперь в оружейной пылится. Так спокойнее ведь, чтобы никуда особо не прыгали. Это плохо, вздохнул Хесиш. Так погибнет ваш мир. Что? Не смеши. Нам нет равных и достойных врагов нет вообще тоже. Ничего не может грозить Асгарду. Значит, разрушится изнутри. Или от удара изнутри и снаружи. Или... Да разве можно быть так уверенным, что никого нет сильней? В любом случае, Нак снова вздохнул. Мир, который не развивается и не дает развиваться другим, вычеркивается из мироздания. Двух поколений не простоит. Понятно теперь, почему вы больше 4-5 поколений и не живете. Ты это, гадалка, оставь, недобро прищурился Лаки. Не посмотрю на то, что ты болен и на тебе кик идиотский надет. Начитался этого мусора, кивнул с презрением в сторону столика с книгами. Зачем ты вообще его натащил? Просто старался изучить как можно больше о тебе и твоем мире. Вот поэтому, да я, увидев только, готов был перестать тебя уважать. Там же переврано все абсолютно. Я вообще мог уйти. Лежал бы потом, подыхал со своим ядом. Ну зачем ты, совершенно без всякого намека на смущение, раскаяние или обиду протянул змей. Ты тоже о нас мифы читал. И там тоже не особенно правда. Но я не сердился. Это ведь понятное желание о незнакомом побольше узнать. А мне очень надо тем более. Да, конечно. Вот только у меня о тебе больше ничего не было, а у тебя с меня все показатели, голофильм жизни и личные откровения. И после этого, он со всем видимым возмущением пожал плечами. Слов нет, ты что же не видишь, там даже мать с отцом в Йотунхиме попутаны, и один неприемный отец, побратим, и Тор не брат, а вообще не пойми кто, сводный племянник, да и вообще, я там рыжий. А если скажешь сейчас что-нибудь про коня, Локи? Увещевающе остановил его Наг. Я же стараюсь смотреть не то, что разнится, а то, что общее. Понять хочу, сопоставить. Общее, о, ну давай то, что общее. Что благодарны никогда не были, что им не сделай, да еще этим же попрекали. Что всегда и во всем виноват. Рот зашивали, запирали, убить хотели не раз. Это общее. Про благодарность мы с тобой говорили уже. Она что здесь, что в этих мифах у вас взаимная. Хочешь разорвать этот круг? Начни с себя, от других ждать очень немудро. Да, я помню, отозвался Бог, немного остыв. Стараюсь теперь, как могу. Уже весь персонал переблагодарил, который так обязан работу свою выполнять. Тем более, что за деньги. Просто дичь. Осталось только рабам начать выражать благодарность. Благодарить нужно всех. Не можешь почему-либо вслух, так хотя бы про себя, в своем сердце, а потом и как-нибудь по-другому при первой возможности. Ну, если хочешь, конечно же, чтобы так же с тобой. Ты ведь тоже все делал, что тебе как Асгардцу и принцу положено, так почему же так обижаешься, что не благодарили? А у нас принято благодарить не только тех, что тебе сделал что-то хорошее, а и тех, кто плохое, врагов. Потому что любой, кто тебе на пути встретился, все равно тебя научил чему-то, что-нибудь дал. Понимание, опыт, возможно, послужил тебе зеркалом, часто даже во вред себе самому. Это ценно, это заслуживает благодарности, даже очень. Мне до такой святости, хмыкнул Трикстер. Но, к сведению я приму, интересно. А что касается родственных отношений, Хесиш задумчиво посмотрел в сторону книжек, то ведь в разных мирах и воплощениях может по-разному быть. Барды, сказители нередко путешествуют между мирами, да и связываться при вдохновении тоже умеют. Неизвестно откуда все это пришло, может, вымысел, может, где-нибудь все так и было. Вы настолько плотно кармически сплетены, у вас столько неразрешенных проблем и долгов друг перед другом, что рождаться вы можете во всех вариациях, мать, отец, дети, братья, друзья, побратимы. Пока не распутаете этот клубок, а потом, заинтересованно и слегка напряженно спросил его Локи, сами тогда решать будете, идти дальше вместе или поодиночке, у каждого ведь свой путь, может, еще не раз будете расходиться или сходиться, если способны друг другу что-нибудь дать. Хорошо, Лафион улыбнулся, как всегда от пояснений Хесиша стало как-то по-особенному спокойно, и что можно разрешить все когда-нибудь. И что даже после этого, и даже мифы дурацкие уже так больше не раздражали, хотя есть кое-что, а про коня-то что скажешь, тоже могло где-нибудь подобное быть, да, вполне, вполне в твоем духе, что, он скривился так, будто даже не лимон съел, целую бутылку уксуса выпил, хитрый план, сложная магия и просто потрясающий по безумию эксперимент, змей довольно и совершенно беззастенчиво ему улыбался, ты знай меру, сделал непроницаемое лицо Лафисан. Твои шутки просто уже оскорбительны. Я бы тоже мог кое-какие отношения высмеять. Он скосил глаза в сторону наблюдающей из угла за ними миссис Шаи, но подобное без особых причин не позволяю. Да само по себе превращаться в животное стыдно. Не говоря уж о прочем. Да, я пробовал в детстве, интересно же было. И нарвался. Жалею теперь. Не смотри на меня, ничего я не буду рассказывать. Достаточно, что об этом постоянно твердит теперь Тор, всем подряд, совершенно чужим, при любом подвернувшемся случае. Стыдно, задумчиво проговорил змей, да, у вас очень многое стыдно, кажется, вообще все, кроме войны, еще править, гордо, но с какой-то горькой насмешкой подтвердил Локи, да, для Асгардца, мужчины, остальные дела не особо приемлемы, и ты, с каким-то недоумением заглянул ему в глаза Наг, до сих пор с этим согласен. Ты же маг, и очень талантливый. Хэш, я маг просто потому, что у меня не хватает физической силы. Надо же было компенсировать как-то. А мать видела, что я от этого переживаю, ну и, от ее жалости я теперь маг, это ясно, да еще и фокусами всякими красивыми соблазнила. Захотелось попробовать. Но тебе ж это нравится, разве нет? Я же видел, много видишь, того, чего не нужно совсем. Замечательно просто. Ладно еще признавать, что приходится таким заниматься, чтобы быть просто на уровне. Но признаться, что еще это нравится, это как в извращениях каких-то признаться. Самых разных, ехидно посмотрел он на нога. Не желаешь попробовать? Вдруг понравится. В разных культурах в разные времена разное считалось неприличным, недостойным и извращением. Иногда надо пересматривать заблуждения своего общества. Те, что принял бездумно, а теперь считаешь своими. Нарушаешь причем и осуждаешь себя. Кажется, мы об этом уже с тобой говорили. Про Йотунов-то. Ну да, помню, Лаки хмыкнул, а потом весело объявил. Пригодилось, ты знаешь, у малого весьма милая родственница, двое суток нам мозги выносила по поводу происхождения. Кровь дурная, наследственность, родился не пойми где и от кого. Ну я и выдал ей про свободных существ и про понимание вещей ближе к собачьему. Он задиристо рассмеялся, благодарно и подбадривающе глядя на Хесиша. И вообще много почему-то раном прошлась. Но ты знаешь, когда столько раз, то уже почти и не больно. Мозоль нарастет скоро на всех этих местах. Нет, это все равно немножко не то. Не должно быть мозолей. Разобраться надо, что, как, почему. Если что-то цепляет у тебя, значит, тоже представление об этом неправильное. И скрыть хочется. Когда показывают, неприятно. Но когда отношение, что все в тебе так, как и должно быть, и тебя все устраивает, такого не происходит. И чужие заблуждения уже не твои проблемы. Хорошо, он уверенно и довольно кивнул. Разберусь. Разберешься, конечно. Если начнешь разбираться, с легким упреком вздохнул Хесиш. Ты уже столько раз это сказал, но мне почему-то кажется, что ты это больше откладываешь. Оно завалит тебя как-нибудь похлеще пробирок. Будешь сидеть и жалеть потом. Ну что ж, вовремя не разобрался. Хэш, у меня, он поморщился. Пока не то что разбираться, выспаться некогда. Бегаю там, ну точно как Старк говорил, как койот с динамитной шашкой, и все кажется, что вот-вот подорвусь. Но и то я походу все-таки. Вот казнить хотел одного, передумал. Хотя по всем асгардским представлениям был бы прав. Более того, на меня бы очень косо смотрели, если бы я это не сделал. И подумали бы, что либо хочу что-то мелочно поиметь, либо просто слабый такой, мягкотелый. А меня и так постоянно считали. Мне очень долго пришлось доказывать, что все не так. Я же в детстве, я животных всех хотел защитить. Я охотиться даже сначала не мог. Все смеялись, глупо же выглядит. А я чувствовал, просто чувствовал боль. Отключаться учиться пришлось, научился. Потом даже нравилось. Хорошо, вовремя. В 10 нас стали уже на сражение смотреть водить. Если бы выдал там что-то такое, не представляю, как бы жил потом с этим позором. Ты, главное, Хесиш немного застенчиво усмехнулся. Иногда хоть включайся обратно. Лаки глянул на него и рассмеялся. Хэш, я помню про твой бедный хвост. Если не получится протащить тебя к нашим целительницам, я готов полезть даже в это. Хотя мне к иллюзиям осталось только эту женскую магию, чтобы ведьмой все называли. Ты опять, Наг вздохнул глубоко, еще о смертных говорить будешь, что они все в дуальности. Ты как раз туда в хорошее время попал, как раз начинают все это преодолевать. Может и тебе в чем-то поможет. Да чего им преодолевать-то, там целитель мужчина каждый второй, даже в маг-мире, лечит змеек своих, всем доволен, и чувствует себя при этом нормально. Да и ты вон, он специально перекривил, дразня змея, не военный, не воин. Собственно, ничего такого особенного, для нижних миров. Кто-то же и Асгард должен строить. У нас все строители пришлые, приглашали. И художники, скульпторы, да вообще почти все. Медицина, текстиль, не тяжелая утварь, это на женщинах, тех, что не воины, у нас немало таких. Тоже хотят почета и славы, и по-другому этого не получить. Знаешь, думаю, всеотец так за Йотунхейм уцепился потому, что основные строители там. Кстати, он опять повернулся к столику с книгами, там ведь тоже об этом написано. И новый защитный купол они нам возводили, по технологиям двергов. Ну да, там забор, кивнул он в сторону мифов. И да, я действительно в этом участвовал. Кто-то же должен был проконтролировать. И так не очень доверять защитные сооружения врагу, даже в момент перемирия. Так что, во-первых, смотрел, чтобы не перепутали или не учудили чего. Во-вторых, управление, пароли, защиты уже тоже сам ставил. Что ты думаешь, этим можно гордиться? Как бы не так, непочетно вообще. Как сарай почистить просто потому, что некому больше? Ты, змей с сочувственным интересом глянул на Лаки. Не повезло тебе немного, конечно, ты время свое обогнал. Обогнал время, да, как любой гений. Льстишь, да, или глумишься, говорил, не люблю, когда льстят. Ты бы хоть сам определился, что любишь, а то не хвалит, не ценит, хвалит, льстят, вообще молчат, игнорируют. И всегда все не так, где уж другим знать, как с тобою вести, если ты сам всегда недоволен. И, змей лукаво насмешливо улыбнулся, ты домашние задания не выполняешь. Ты с Мидгардом, так вроде разобрались уже, на уроке, так же насмешливо парировал ему бог, что мне дома возиться, я сразу могу. Нет, я с твоим многотомником, твоих достоинств, и давай не халтурь, не дели там на женские и не женские, на асгардские или другие, они все тебе в зачет пойдут, но ты говоришь, тебе некогда, но нехватка времени, это не вопрос времени, это вопрос приоритетов, мы всегда успеваем то, что считаем важным, и всегда не успеваем, что по-настоящему существенным не считаем, а вообще, тут Хесиш улыбнулся еще ехиднее, кто-то считает себя просто непревзойденным экспертом планирования, и когда день за днем, неделя за неделей не находится время ни поразмыслить, ни отдохнуть, как ты любишь в таких случаях говорить, ты неубедителен, ох и поганец ты, змей, с усталой самоиронией рассмеялся Лаки, и откуда такие берутся, теоретически, конечно, ты прав, а вот практически, так у меня в жизни всегда, стоит задеть снежный ком, исходит лавина, и здесь бы уже только бы на поверхности удержаться, не то погребет, и вроде бы все дребедень, а концы с концами не сходятся, тебе поглумиться хочется, да, ну давай, я и сам знаю, неграмотные глупые смертные в прошлых веках по 15 детей имели и целый скотный двор разных тварей и справлялись вполне, а у меня всего двое мальчишек, причем один вместе со мной, кот, три каких-то лохматика и ужонок, и все из рук вон, это же просто позорно, можешь глумиться, чего уж теперь, ну так они с этим росли, видели с детства, учились, а ты хочешь, чтобы из царских хором выйти и за три недели всего, без навыков, без примеров, ты так загонишь себя, и не только себя ведь, да я понимаю, я мальчишке уже обещал отдохнуть, а то знаешь, он с задиристой ухмылкой глянул на змея, он от такой жизни уже озверел, так что уже не он меня, я его мстить отговаривал, а он мне все, сжечь ему надо все и отобрать, и он рассмеялся, вот тебе и наработки духовные, при тяжелых условиях быстренько улетучиваются куда-то, ой-ой, ну куда ж ты так гонишь, хэш, добьюсь своих целей и буду тогда отдыхать, только трон получу, ничего вообще делать не буду, разве что, ну памятники распоряжусь себе золотые поставить и, придумаю еще что-нибудь, и все. Больше меня с дивана не сдвинешь в ближайшие столетия точно. Ты же, говорил, что развить что-то хочешь, привнести. Книги только закажешь. Так это в Мидгарде твоем. Это так, промежуточный этап вообще. Я тебе про Асгард. И, ты совсем не хочешь развивать собственный мир, ты же любишь его. Я так понял, что любишь. А там нечего развивать, змей, вообще. Там давно все совершенно, стабильно. Так что, он оставил тарелку с цыплячьими косточками и принялся за виноград, отдохнуть лет сотню-другую, самое то, нечего развивать, я тебе говорил уже, что ждет мир, который и сам не развивается, и другим, надоел ты, цыганка, даже помечтать нормально не дашь, обязательно каркать, много миров сам развил, вот и молчи, правильно твои говорят, не лезь не в свое дело, в котором не смыслишь, ой, я так в это влез, никогда даже не думал, что придется за судьбу миров отвечать, как-то неверяще рассмеялся Нак, и что судить меня будут именно по итогам развития мира, кто бы сказал о таком всего 2 года назад, кто бы мне сказал 2 года назад, что я буду воспитывать смертного и дружить с демоном, хорошо, с полудемоном-полубогом, нет, не так, он вздохнул и неожиданно улыбнулся, кто б мне сказал, что я просто буду кого-то воспитывать и с кем-то дружить, ну вот, улыбнулся в ответ ему змей. А ты хотел, чтобы назад все открутили. Ну, в то время, где ты еще правил, и мы бы не встретились. Ерунду говоришь. Я хотел, чтобы открутили так, чтобы я все помнил. Неужели я бы тебя не нашел? Да я в любой мир проход найду, если был там хоть раз. Не найду, сделаю. Это долго, затратно, сил требует, времени. Один раз только сделал, просто убедиться хотел, что сумею. Найти несравнимо быстрее и легче. Я умею искать. И нашел бы меня, я в долговой так раз был. Ну конечно, ты ж не бросил меня. Я все помню. И я бы не бросил. «О, я знаю, что ты думаешь вообще обо мне. Нет, это ты о себе так думаешь, и приписываешь это другим, а потом из-за этого расстраиваешься и злишься. А я, нет, так не думаю. Ты же видел», он показал глазами на пустой хрустальный пузырек от противоядия. «Я готов доверить тебе свою жизнь, и не одну даже. То, что я сейчас возьму на себя, это больше гораздо». «Хэш», Лафисон уверенно взглянул на нога. «Я это очень ценю, и я хочу». «Хочу действительно сделать так, чтобы ты не пожалел и не разочаровался. Не так, как тогда, когда доверил мне свою свободу. С тех пор, действительно многое изменилось. Очень многое. И поэтому, ты сейчас мне точно расскажешь, что ты хочешь, чтобы я там сделал, чтобы для тебя сложилось все лучшим образом. И что нельзя делать, чтобы не было плохо тебе. Я тебе не могу обещать, что все получится точно». «Жизнь часто вносит свои коррективы, и у меня есть свой план, своя цель, и ты знаешь, что для меня это всегда будет на первом месте. Но что смогу, я постараюсь, и не надо про меня чушь всякую думать, я не корова в горшочной лавке, что могу походя разнести мир. Да, у нас есть кое-кто, кто, просто локтем задев, случайно может убить, но и то привык быть осторожным и такого не делает. Ну а я вовсе не той породы, как бы мне ни хотелось. Я никого не убью случайно, даже не думай. Даже в бою, в перестрелке, где может быть всякое, но для того, кто профессионально воюет с оружием, хоть физическим, хоть магическим, случайно убить, это просто позор. Так что выброси из головы и уж точно ни минуты не переживай по этому поводу. Хорошо, Хесиш облегченно благодарно кивнул. Спасибо. Как с тобой хорошо, когда ты не злишься, не дразнишь, а просто вот так. Прекращай, я еще не закончил. Собьешь меня, буду злиться, а потом и дразнить, назидательно усмехнулся. Кстати, как раз насчет этого, мне действительно, когда вижу какую-то гадость, что-то, что раздражает и не вписывается в мои представления, и не только в мои, иногда хочется убить, сжечь и разрушить. Не миры, конечно, но человека, дом, улицу две, это максимум. Успокойся, а, я уже сам в себе это заметил, и больше не сделаю. «Не хочу», он вздохнул, в зеленых глазах отразилось сожаление пополам с тщательно маскируемой болью. «Не хочу, чтобы было хоть как-то оправдано то, что меня заперли навсегда». Сложенные руки, благодарная улыбка и вдох облегчения. «Рано радуешься, это не все. Если на меня наводят оружие, держат на мушке или вообще ведут огонь на поражение», его голос становился жестче и жестче, «здесь заканчиваются все одолжения и всяческие договоры. Мало того, что я подобное считаю оскорбительным вызовом, но рисковать в том теле точно не буду. Лягут все, кто оружие держит в руках, это ясно?» Змей сглотнул и кивнул. «Да, я понимаю. Конечно же, все имеют право себя защищать. И на агрессию ответить агрессией тоже. Пока еще уровень не настолько высок, чтобы вокруг тебя не создавалось таких ситуаций или просто словами уметь ее разрядить. Так все нормально, ничего тебе не будет за это, разбирать будут, каждый случай отдельно, ну как в обычных судах. Кто, что, почему, степень опасности. У нас не считают, что защищать себя недопустимо, но, тоже есть представление и о необходимости, и о превышении, а также о провокациях, подстрекательстве и всем таком прочем, он выразительно глянул на Лаки. «Понял», — рассмеялся тот, — «не дурак, да не бойся, я могу других просто стравить, если надо, пускай поубивают друг друга, ты серьезно? Ой-ой, вот это точно сразу же будет на мне». Лафисон опять рассмеялся. «Что, повелся? Да понял я, Хэш, перестань, даже так скажу, если кто будет целиться один и не очень опасный, ну так я его магией, в общем, по обстоятельствам, а бездействие, как у вас с ним». «Я не должен буду всех подряд защищать и спасать, нет, не должен, это дело твое, только учти, это карма, и если потом кто-то в такой ситуации будет тебе способен помочь и не сделает, и ты Бог, хочешь, чтобы в тебе видели Бога, а поступать собираешься, нет, не как демон, конечно, но как смертный с очень большими проблемами и весьма небольшим пониманием, а еще, мне казалось, что ты вообще-то сам героем всегда хотел быть, защитником». Тебе показалось, может, когда-то хотел, но место это оказалось накрепко занято, так что, мне другое досталось, уж лучше так, чем всегда чья-то тень, давай лучше не будем об этом, но теперь тебе точно никто не мешает, да и странно это, выстраивать свое поведение, чтобы на кого-то не походить, это ничем не лучше, чем подражать, вроде бы что-то другое, но все та же зависимость. Ты не понял ничего, Нак, дело вовсе не в этом, я и так на него никогда не походил, даже если б хотелось. Просто если ты идешь против героя, против признанного героя, то уже только этим автоматически ты злодей. Теперь стало яснее, ну а дальше, что не делай, спасай кого, не спасай, развивай миры, не развивай. Чепуха полная, ничего не изменит, для кого не изменит, изменит для тех, кого спас, и для тех миров, которым помог, и вообще для всех, кто способен смотреть объективно. Если кто не умеет, я уже говорил, это проблемы его, не твои, не должны быть твоими. Твои заслуги в первую очередь должны приносить радость тебе. А еще, ты же эмпат, вот и раздели радость тех, кому ты помог, если сам этому радоваться не научился. Включаться иногда надо вовремя, улыбнулся Хесиш, и вообще отключаться поменьше. Ты же не только от боли чужой отключился, но и от радости. Мне чужая радость, в диссонанс ко всем моим чувствам. Перестань, ты же со мной разделяешь, и с мальчиком. И к тому же, змей лукаво скосил глаза, если ты кому-то поможешь, его радость будет где-то посвящена тебе, даже если он не будет об этом знать. Она твоя заслуга, твой трофей, считай, та самая благодарность, которую ты так ждешь. Ну зачем же от такого отказываться? Ох и хитрый ты, змей. Ну да ладно, считай, что уговорил. Будем, как положено богам, спасать, защищать, открывать таланты. По мере возможностей, конечно, пока что весьма ограниченных. И уж точно не в ущерб своим целям. И последнее, чтобы с этим не промахнуться. Что ты там говорил насчет помешать развитию? Это как вообще, сбить с пути истинного? Я мальчишек научил воровать, если что, лгать учу, угонять транспорт. И в ближайшей перспективе убивать научу тоже, по крайней мере, одного это точно. Как все будет расценено? Ой, Хесиш отставил на стол посуду и немного подумал. Видишь ли, у нас не считается, что уметь что-нибудь, это плохо. Другое дело, для чего это используешь? А, ну отлично, не такая уж раса тупая, как я себе представлял. В принципе, я то же самое не так давно объяснял мальчику. Ну, а что же тогда, помешать? Много чего, Нак наконец-то домучил свой кубок. Налей, пожалуйста. Запугать, запутать, толкнуть на неверный выбор, неверный путь, нанести психологическую травму. Я прошу тебя, он немного тревожно посмотрел в зеленые глаза Лаки. У нас это даже быть может расценено хуже убийства. Ты смешной, Хэш, ты вообще понимаешь, что от меня требуешь? Ладно, пугать, с этим понятно. Но что там насчет пути или выбора? Я ваши нормы знаю вообще, или их, что хорошо у вас и что плохо? Нет, ты много чего мне натолковал, но ведь это не все, это точно. Ну ты почитай, разберись, ты же в мир жить идешь, как ты там жить собираешься, не разобравшись с таким, и еще при удачном раскладе собираешься править. А вообще, глаза Нага озарились лукавой усмешкой, кто-то мне говорил, что всю высшую эзотерику сдал, а ты принял и зачет мне поставил. Глупый взяточник, рассмеялся. Ладно, действительно, разобраться мне с этим, не проблема вообще. Я уже там судил одного, по законам его мира. Судил, Хесиш поперхнулся. Ну да, так само получилось. Очень ехидно прищурился Трикстер. Да не бойся, вообще он судил сам себя, а в конце я его вовсе помиловал. Посидели, выпили, почти друзьями расстались. Выпили, тебе ж там, почти 11 лет. Ой, да ладно, они чепуху пьют вообще, какое-то почти безалкогольное пиво. Нет, он мне там подливал пару раз чего-то для крепости, но все равно ерунда. И последствий никаких не было, ну, у меня как обычно. Если б выспались еще, вообще бы прекрасно все было, да вот, не пришлось. Знаешь, я как тебя послушаю, у меня почти до инфаркта доходит. Сразу думаю, ну ведь правда, кого я туда отпустил? Специалиста по выживанию и по решению проблем, блеснул глазами бог, твое здоровье. Так что все будет прекрасно, друг мой, ты даже не сомневайся. Нет, тебе все же лучше было бы кое-чего почитать. Почему ты на ходу все хочешь делать, а не заранее? Потому что скучно заранее, не люблю всяких нудных инструкций, ну и потому что элементарно нет времени. И вообще, я уже так в тюрьме начитался. Кстати, о тюрьме, я законов ваших не понял вообще. Вот какого тебя отправлять за решетку, если даже не ясно, будешь ты виноват или нет, почему дома не оставить хотя бы? Нет, я сам хочу, меня могут оставить, сам хочешь в тюрьму. Я каким-нибудь ядом здесь у вас не отравился, я работать смогу там. мне будут платить, а здесь уже есть почти нечего. И чем я заниматься буду вообще? Я с ума сойду от волнения и ожидания. Там неплохо совсем. Ну, не так, конечно, как у тебя, но все чисто, прилично. Мебель мягкая, два ковра, на полу и на стенке. Даже СИЖ, наверное, разрешат с собой взять. Я же как специалист пойду, чья деятельность сопряжена с, возможно, неоправданным риском. Это, он глянул на Бога с каким-то особым достоинством, где-то даже почетно. У нас тоже очень медленно все развивается и рисковать не любит никто, и если все же кто-то рискнул, а потом все получилось, это ценится очень. Так что это заключение при удачном исходе мне не в минус будет, а в плюс. Почти уверен, если все пройдет хорошо, то потом сразу повысит. Большой выигрыш, фыркнул Лафисон, закидывая очередную виноградину в рот. Сам говорил, что и так вот-вот должны были повысить. И это вообще потолок. Да, конечно, немного сразу паник Хесиш. Я же, ну ты сам знаешь. И эта цивилизация, которая твердит о свободных разумных, независимых от своего происхождения, призывающая относиться ко всем как к богам, ты о чем? Это мудрецы говорят, те, кто познал, к этому надо стремиться, а общество наше, да, мы стараемся строить его именно на этой основе, но ведь и естественные ограничения есть. Вот ты рассказывал о тете этого мальчика, она на мага хотела учиться, но при этом магом не родилась, есть же данные какие-то, способности, а я правда демон, и мне творить не дано, вот тебе дано, хотя ты не используешь почти и не ценишь, и даже не понимаешь, скольким мириадам существ такого не дано абсолютно. Вот я бы создал что-нибудь такое красивое, такое, как ты умеешь. Но я не могу, во мне слишком много от демона. Я могу только копировать, а если я вношу что-то свое, то это всегда только портит. И поэтому демон не художник, демон – чертежник. Но я хоть видеть красоту могу и ценить, а ведь многие лишены даже этого. У-у-у, как тебя понесло, как же ты мне завидуешь. С самодовольным удивлением прищурился Лафисон. Я завидовал раньше богам, это правда, отведя взгляд, признался Хесиш. Мне казалось, я бы столько всего мог сделать, и дворец бы я себе не такой построил, из кусочков чужих шедевров. Я бы сам, чтобы все могли любоваться, и на работе, я бы хорошую карьеру мог сделать, а так мне дальше, чем работа с людьми, не видать. Я пытался с этой завистью что-то сделать, как-то работать. Я знал умом, что это глупо, что каждому дано ровно столько, чтобы он мог справиться, что значит, мне еще нужно очень много пережить и познать. Но только, хотелось-то большего, хочется всегда большего. И тогда я просто попросил понимания, чтобы меня это больше не мучило. Когда просишь действительно что-то важное, нужное для развития, это дается всегда. И чуть позже жизнь привела мне тебя. Это что же, настолько моя судьба незавидна, что уже даже и творчество не окупается, трудно, для меня чересчур, действительно каждому дается только по силам. Я когда твой голофильм изучал, мог все чувства подключить, не только слух со зрением, но я выключил сразу, мне не вместить всего этого, не потому что там что-то запредельное, вовсе нет, я работал с людьми, чьи судьбы были несравнимо тяжелее и хуже, но на твое восприятие, на те силы, которые тебя мечут внутри, диссонансы, непроработки. Я вообще не могу понять, как со всем этим в боги тебя пропустили. О, рассмеялся Лафисон. Наверное, какой-нибудь такой же специалист вроде тебя там сидел, который за взятку. Знаешь, очень похоже, оценив шутку, также рассмеялся Хесиш. Но специалист в любом случае только желание клиента исполнил, который вечно спешит, и вместо того, чтобы поучиться несколько жизней в качестве смертного. Нет, я такого бы теперь точно не сделал, это же не помощь совсем, это ж трудно потом как, чуть ли не из демонов в боги, словно, после третьего класса прямиком в академию. Ничего, разберусь, с довольным превосходством усмехнулся Лаки. Посмотрел на змея и улыбнулся уже доброжелательно и благодарно. Мне репетитор попался очень хороший, восполнит пробелы. Примечание к части. 24 ОИ сутки, 5 июля, 117. К вопросу об ответственности. Чтобы репетитор действительно мог помочь, с легким укором улыбнулся Хесиш, его все-таки иногда нужно слушать. Домашние задания выполнять, не затягивать с разберусь, не пропускать занятия, которых и так совсем немного осталось, и все-таки почитать рекомендованную литературу. Больше чем тебя я разве что отца слушал в детстве, оказалось все ложью. Так что, невесело усмехнулся Лафисон, Не очень у меня хороший опыт кого-либо слушать и кому-либо доверять. Да меня мать обманывала, о чем здесь вообще говорить. С тех пор зарекся, верю только себе. Но ты, бывает, интересные вещи толкуешь, и попробовать можно. Ладно, не ной, давай уже вашу литературу, будет время, посмотрим. Не нашу, ты не к нам жить идешь. Ты ведь опять собираешься править теми, кого совсем мало знаешь, хотя сказал, что за бред, сам мне сколько втирал, что они во многом совершенно как асы, я уже почти убедился. Чего мне еще о них читать, уж своих-то я знаю. Одно отличие точно есть, и оно очень важное, это срок жизни. Я же тебе говорил, они за это время такой путь прошли, и поэтому историю, литературу, философию, психологию, ну как же, историю, хэш, я отлично знаю историю девяти миров, нас учили. Последнее значимое событие на Земле было в 965 году по их летоисчислению, вторжение Йотунхейма и начало Асгарда Йотунхейсмской войны. С тех пор ничего в масштабах галактики у них не произошло. Так, местная кутерьма, зачем мне она? Вот если бы ты немного почитал и подумал, лукаво увещевающе улыбнулся ему Хесиш, то ты бы понял, что я имею в виду, говоря, что тебе немного не повезло родиться, обогнав свое время, увидел бы, как с поколениями менялись все ценности, и как у правителей стал действительно цениться политический ум, а не физическая сила, и как цивилизацию стали двигать отнюдь не воины, ученые и деятели культуры, и в обществе стала цениться аристократичность и изысканность, развитость чувств, а не суровость и прямота. Тебе бы понравилось, снова улыбнулся змей. Лаки задумчиво усмехнулся, потом посмотрел ногу в глаза. Немного представляю, кое-что выудил из мозгов тех, с кем дело имел. Даже пару фраз Макиавелли запомнил, понравились. Тем лучше, хэш. Значит, как раз им впору придусь. Говорю ж, зря ты волнуешься. Но ведь они дальше пошли. Империи рухнули, ушел в прошлое абсолютизм. И очень многие формы социального неравенства преодолели или пытаются преодолеть. И всякие стереотипы, шаблоны. И ценить уже стали другое совсем, насколько ты других понять можешь и наравне с ними быть, а не кичиться происхождением или даже успехами. А ты весь в этом высшем и низшем, женском, мужском, достойном и недостойном. И Макиавелли тоже правитель средневековый, и его изречениями пользоваться. В общем, я правда боюсь, что если со своим нынешним мировоззрением пробьешься наверх, то понимания ты никакого не встретишь и снова будет взаимная ненависть и война, и плохо это закончится либо для тебя, либо для мира, который ты действительно на несколько столетий назад можешь отбросить. А ты мне начал про технологии с медициной. Это, конечно, хорошо, но не главное. К тому же, я так понял, что ты и сам не уверен, что сумеешь что-либо из этого дать. Змей, прекращай. Как говорят мидгардские школьники, не грузи. Мне до всего этого если вообще дойдет. Пока совсем другие задачи. Может, мне и не нужен будет этот Мидгард вообще, если в Асгарде после освобождения все сложится. Но мне нравится, как ты все серьезно воспринял, довольно улыбнулся он, и не пытаешься, как другие, внушать, что у меня ничего не выйдет, или оспаривать, что я рожден править. Ты рожден, как и все разумные, для развития и обретения опыта, для того, чтобы научиться определять ценное и важное именно для себя на каждом этапе и вовремя пересматривать это, познать себя и научиться быть счастливым, подняться на очередную ступень, и хоть в чем-то помочь миру, куда ты пришел, а какой ты выберешь путь и какие стези будешь пробовать, это дело твое, просто, постарайся меньше это связывать с тем, где и у кого ты был рожден или воспитывался, от чужих мнений и представлений, будь свободен от всего этого, быстрее найдешь, хотя мне кажется, ты все еще пытаешься заложенную родительскую программу выполнить, даже когда это стало никому не нужным, или доказать, или назло. Ну вот, а ведь только тебя похвалил, недовольно поморщился Бог. Разберусь, уверенно сказал он, но потом вспомнил, что говорил Хесиш о количестве уже заявленных разберусь, и рассмеялся. Все, друг мой божественный полудемон, ты и себя доконал, и мне как всегда всю душу вытряс. Пойду я, мне еще если не мир улучшать, то хотя бы жизнь себе в нем, не только себе, кстати, так что уже можно почти засчитать. А про это, он повернулся к изображению, можешь сказать, большие дела, большие ошибки. Я теперь правда не рад, что там погибли гражданские, тем более, зря. И уж точно совсем не хотел бы, чтобы об этом когда-нибудь узнал мальчик, да и снится не очень приятно. Просто хотел, чтобы в Асгарде деяние мое оценили, у нас именно завоевание считается самым почетным, а еще чтобы Тор, ладно, неважно, да, по правде говоря, тогда и выбора особого не было, а теперь, можно действовать и по-другому, как твои не в меру развившиеся смертные любят, о, я знаю, чем их лидеры берут, хитростью, обещаниями, силой характера, авторитетом, демонстрацией намерений и возможностей, подойдет, не снаружи, так изнутри, я рожден, я хочу и могу править, быть лидером, и я все равно стану, не царем, если где уже такое не принято, ну так президентом, диктатором, главнокомандующим, лордом, и не бойся, не темным, вот пусть только кто-нибудь скажет, задиристо рассмеялся он в конце своей пафосной речи, проводи, милая, обернулся он к Сиш, из-за крокодила прости, я ж не знал, что у тебя к ним какие-то расовые предрассудки, рассмеялся он, слегка пожимая плечами, а я так их очень люблю, если старшие коллеги твоего господина за дела мои вселенские вдруг до животного меня откатить вздумают, так я буду просить, чтобы только в него, и спасибо за все, где бы мы все были сейчас, если бы ты меня не переправляла даже тогда, когда сердилась на меня и считала, что я виноват, он надо мною смеется, непонимающе удивленно приподнялась с пола Сишая, смотря на Хесиша, он надо всеми смеется, по-доброму улыбнулся ей змей, я же тебе говорил, но извиняется, благодарит и подбадривает только тех, кого по-настоящему уважает и любит, и ты точно первая рабыня, к кому он за всю свою тысячелетнюю жизнь отнесся именно так, она также пристально посмотрела на Локи, а затем счастливо улыбнулась и низко поклонилась, прикрывая свои удивительные глаза, она не животное, Хэш, слегка укоризненно взглянул бог на нога, она ребенок, наивный, доверчивый, иногда обиженный и сердитый, но очень верный тебе, я не ребенок, запротестовала змеедевица, мне 458 лет, ох, милая, Лафисан рассмеялся с самоиронией, иногда цифра ничего совершенно не значит, уж я знаю, о чем говорю, тщательно вытереть полотенцем с пола пентаграмму, немного потренироваться, поесть, да, местный суп вкуснее мидгардского даже холодным, надо в поваренной книге как раз посмотреть, в чем различие, и еще рецептов 20-30 на память, то есть просто по два раза прочесть, можно и по одному, но тогда напрягаться придется, а если два, это проще и наверняка, но что бы он ни делал, как бы ни был на чем-то сосредоточен, взгляд постоянно утыкался в стекло, чистое пока совершенно, понимал ли он, каким соблазном станет это признание? О, это был совершенно не главный вопрос. Главный, а действительно стоит ли с ним бороться, и над этим придется, очень, хорошо, подумать. Он проскользнул в мирно спящее на кровати тело. Надо же, даже в пижаме, хотя и не помнил, как вчера раздевался. Мальчишки не было на ментальном экране, оно и понятно. Ладно, не будем будить, пускай отсыпается. Сколько времени хоть, он очень осторожно скосил глаза на стоящий среди завала игрушек на столе будильник, а во, ничего себе так, стрелка застыла между часом и двумя, Локи, Гарри все же почувствовал и возник перед глазами, сладко и довольно зевнув, ну, ты побил все рекорды, Локи облегченно выдохнул, радуясь, что не скучать в ожидании пробуждения мальчика, не будить того не придется, да я давно проснулся, Гарри потянулся и выбрался из-под одеяла, еще в полдвенадцатого, но как только встал, чтобы пойти в туалет, так меня сразу тетя перехватила и стала ругаться, чтобы я кухню открыл, потому что она принесенную из ресторана еду не смогла в холодильник поставить, и что там все приборы, и что они не могут с Дадли позавтракать, а я ведь не могу кухню открыть, ты же ее колопартусом запечатал, а я не снять его не могу, ни Аллахомору не знаю, ты... Стоп, неожиданно прервал его Локи, прежде чем у меня что-либо просить или требовать, даже косвенно, даже просто ради выражения своего недовольства, дважды подумай, трижды, назидательно ухмыльнулся он, подняв палец, и дело не только в том, что я это очень не одобряю, ибо считаю это неуважением к своему учителю, и об этом уже был разговор, но, если ты помнишь, мы связаны магическим контрактом, и это не шутки. При несоблюдении которого меня может как выкинуть, так и принудительно здесь держать, что произошло не далее как позавчера. Если ты потребуешь у меня чему-то тебя учить, то это придется делать невзирая на остальные дела, обстоятельства и наше с тобой состояние. А ты вообще представляешь, что будет, если такого наберется слишком много? Мне тебя придется учить целый день, мы вообще не сможем ничем другим заниматься». Гарри стало немножечко не по себе. Нет, ему очень нравилось, когда Лаки учил его магии. Но чтобы это продолжалось весь день, в конце концов, это было весьма и весьма утомительное занятие, иногда нервное и изматывающее, иногда даже болезненное. Да и он с тоской бросил взгляд на стол со все еще нетронутыми игрушками, теперь валяющимися вперемешку с кучей книг. А как хотелось бы повторить, как они с Дадли катались тогда на каруселях, или ходили играть в пенни-аркаду. А еще Лаки обещал поехать купаться, поездить верхом, сходить в кино. Нет, учиться весь день Гарри решительно не хотелось. «Я понял, Лаки, я буду внимателен». Бог кивнул, и мальчик продолжил. «В общем, я сказал, что я не выспался и не могу сконцентрироваться нормально, и чтобы она не мешала мне спать, а то выброс будет и может ведь дом сгореть». Рассмеялся Гарри. Ну, она поверила и отвязалась. А я лег и стал притворяться, что сплю. И, в конце концов, правда уснул. Потом просыпался два раза. Но тебя не было, так что я опять засыпал. Выспался хоть? Ага, довольно подтвердил мальчик. Есть теперь только хочется. Пойдем, глянем. Может, Дадли не все принесенное сожрал? Наплевать, что нет вилок, руки ведь просто потом можно вымыть. Можно, усмехнулся Лафисон. А можно просто на кухню за ними сходить. А, ну да, смутился мальчик. Что-то я с просонья плохо соображаю. Только с просонья? Привычно хотел подколоть его Лафисон, но сдержался, зато отметил другое. Что сказать тете про кухню? Ты очень даже неплохо сообразил. Далеко пойдешь. Мне в 10 лет еще никого пугать поджогом жилья в голову не приходило. Гарри посмотрел на Лаки, пытаясь понять, хвалит он его или смеется. Но в зеленых глазах Бога было намешано, как всегда, столько всего, что он так и не понял. «Ладно, убери стекло», — Бог кивнул в сторону окна. «Ммм». Гарри хотел спросить, зачем, но по деловому виду учителя понял, что просто для тренировки. «Хорошо», — он хотел встать с кровати, но Лаки помешал ему. «Куда?» «За палочкой», — мальчик кивнул на стол. «А почему она там?» Гарри заморгал совсем уже непонимающе. «Я проснулся ночью, в костюме, решил переодеться. Оружие всегда должно быть доступно. Представь, что ты не можешь встать. Твои действия...» Гарри посмотрел на лежащую с краю стола палочку, немного подумал. «О, я знаю», — улыбнулся он. «Юси, полезный, ужонок выбрался из-под подушки и быстро выполнил требуемое. Теперь стекло», — скомандовал Лаки. «Еще раз, и еще, неплохо. Вот так и надо начинать день, с самого сложного из изученного. Хорошо бы по всем заклинаниям быстро пройтись, но, не знаешь, почему у нас постоянно такое со временем?» Гарри улыбнулся и пожал плечами. «А вот мне кое-кто сказал, что я плохо планирую. Он не прав. Мы вчера столько всего успели, но не все. Так что, продолжаем». Еда в комнате Дадли попытался перехватить инициативу Гарри. «Они ушли с тетей. Я слышал сквозь сон, как они о чем-то спорили. Потом хлопнула дверь. Сперва кухня. Конечно, Лаки сразу же почувствовал разочарование голодного мальчишки, да и сам он испытывал тоже неприятное сосущее чувство. Лучше посмотрим, как там, пока ее нет. Финита». Он рукой снял заклинание с двери. «Кстати, финитой ты пробовал?» «Да, не получилось, я же тебе говорил». «Ну, это в общем-то предсказуемо. Такое заклинание должно накладываться и сниматься индивидуально, а то толку было бы от него. С другой стороны, у нас с тобой магия должна быть очень близкой, почти идентичной. Видимо, финитой еще не владеешь в должной мере. Сказать точнее можно будет, когда научишься колопортусу. Кстати», — Лаки решительно толкнул дверь и прошел вперед. «Я тебя учить ему не буду. Научишься сам». «Как, сам?» — недоумевающе воззрился на него Гарри. «А также, как и я, по книге. Это простой учебник для начинающих. И там все описано и нарисовано. Прочитаешь и пробуй. Должно получиться. Это простая магия, примитивная. Не стекло снимать». «Да», — Бог замер посреди кухни, осматривая открывшееся им зрелище. «Ожидаемо», — кинул он, впрочем, не сумев скрыть своей досады. Помещение в общем-то выглядело вполне чистым, за исключением мелких хлебных крошек, покрывающих пол, и неширокой масляной полосы, украшающей стены на высоте, явно недоступной для кота, чтобы слезать, но зато достаточной, чтобы поймать в прыжке пушистиков лапой. Еще на полу валялся слегка помятый тостер, до этого стоявший где-то на верхней полке. И все бы не так плохо, если бы не оставляющие сомнений в своем происхождении клочки грязно-кремовой шерсти на полу, окрашенные бурыми пятнами запекшейся крови. Он встретился глазами с моментально посерьезневшим и огорченным взглядом мальчика. «Погибли при исполнении», — попытался отшутиться Трикстер. «Достойны всяческих почестей на погребальном костре». «Да», — Гарри постарался выдавить из себя улыбку. Ему не хотелось еще больше расстраивать Лаки. Он и так чувствовал, что тот только прикрывается этими шутками, но ему тоже очень даже не по себе. «Мне не все равно», — неожиданно подтвердил его догадки Лаки. «Просто когда постоянно кто-то рядом погибает, не хочется жизнь превращать в непрерывную череду трагедий, даже если это происходит из-за твоей ошибки. А у меня все ошибки заканчиваются чем-то подобным». Он взял веник с совком, сгреб останки и выкинул в мусорное ведро. «Убирать, правда, еще не приходилось», — рассмеялся он. «Ну, что так смотришь? Я слишком циничен?» «Нет, просто ты обещал им пышные похороны». Немного натянуто усмехнулся Гарри. Бог внимательно посмотрел на него. «Какой же все-таки удивительный мальчик. Поддерживает его даже в этом. Не осуждает, не пытается оборвать. И даже старается быть похожим. Эта близость становится все сильнее и все глубже. Еще немного, и он не только не сможет его убить или изгнать, но... Как после всего его бросить? А ведь придется. Или, да что такое, в конце концов, для него несколько лет. Наверное, он бы смог провести их вполне интересно. И для себя, и для мальчика. Если бы не Асгард, неизвестно, что вообще там творится. Еще и Хесиш, погибнет твой мир. Мы им сделаем очень пышные похороны. Он понимающе усмехнулся в ответ. Если не побоишься спать в комнате с трупами. С трупами? Ну да. Я бы мог устроить им морг в холодильнике, но тетя явно будет не рада, развел он руками. А завтра мы выйдем на природу и, ну, в общем, увидишь. Я покажу тебе похороны по-асгардски. Не будет разве что толпы народу, хотя будь побольше денег, можно было б нанять. Что ж они так рисковали с этой стенкой, покачал головой Гарри. Не могли бросить недомытую, не думаю. Лаки внимательно посмотрел на оставшуюся жирную полосу. Она довольно толстая. Он бы их не достал. Тогда как, видишь ли, у них нет ни лап, ни когтей, ни присосок. Думаю, держатся на стенах и потолке они только магией. Силы закончились, попытались укрыться. Он взглянул на помятый тостер, в нем, по-видимому, или за ним. Да не помогло. Нельзя их было вместе надолго запирать. Нет, не так, не стоило этого делать вообще. К вопросу об ответственности. Так вот оно и заканчивается обычно, но довольно обезвинно убиенных. Я хочу услышать твои идеи по выманиванию этого опасного хищника. И, к сожалению, придется еще убрать за ним кое-что вон в том углу. И нам очень повезло, что он избрал умывальник своим убежищем, а не уборной, ибо там это сделать было бы куда затруднительнее. Не знаешь, куда родственнички твои отправились? Кажется, погулять пошли. Дадли снова конючил, что скучно и телевизора нет. Будет, Лафисон наблюдал, как его руки выкручивают тряпку от кошачьей мочи. Хоть управление заботливо отобрал мальчишка, полностью самоустраниться от участия в сих процедурах, естественно, не представлялось возможным. Интересно, есть у местных хотя бы какое-то заклинание для подобного? Расспрашивать Фидия насчет бытовых чар как-то не особо хотелось, тот явно его за богатея держит. Ну да, парочка слуг бы тоже не помешала. Да не то это жилище для слуг, и финансовые успехи пока что тоже не те. Ну, так как кота извлекать будешь, как ты вчера из-за стола, увеличу тумбочку умывальника. Я бы тебе дал попробовать, чтобы ты получил опыт последствий непродуманных деяний. А что, не понял Гарри, Лаки иногда слишком своеобразно выражался. Подумай сперва, чем закончится. Хорошо, подсказка, как устроен этот умывальник? Ой, да, там трубы. А нельзя так, чтобы, ну, они вытянулись, что ли, и расширились. Может, и можно. Умеешь, тогда, можно просто потыкать под умывальник шваброй. А да, выгнать можно шваброй, можно туда воды налить, а можно шумом, точно, пылесосом. Да, все эти идеи, возможно, эффективны, но не хороши одним. Это еще больше настроит его против нас. Тогда, попробуем его приманить, ну, как ты учил приманивать животных. Кис-кис, Гарри наклонился и протянул в сторону умывальника руку, сосредотачиваясь на образе рыжего мурлыки и мысленно его подзывая. Вряд ли он после всего начал с сомнением Лаки, но из-под белой тумбочки мойки протянулись две когтистые лапы, затем не без труда просунулась голова, а потом уже и все остальное тело, потянувшись, покинула свое убежище. Кот осторожно подошел к протянутой руке, затем сосредоточенно ее обнюхал. «Все хорошо», – прошептал Гарри то ли коту, то ли Лаки. «И ничего такого страшного или трудного, это точно предназначалось последнему», – Гарри старался сдержать слишком довольную улыбку. «Да он просто наглый и бессовестный», – охарактеризовал бог питомца. «Ни капли чувства вины. Да, он хищник и был голодным, инстинкт и прочее. Но речь ведь не только об этом. Кто до этого не слушался, прятался и руку тебе и задрал. Он тебе ее и задрал», — возразил Гарри. «А ты до этого сперва придавил его клеткой, потом запертым уронил вверх тормашками, а потом, схватив за горло, кричал, что выкинешь его на помойку и что он 100 лет никому не нужен». Мальчик осторожно поднял животное с пола и, поглаживая на груди, понес в комнату. «Вот сам бы ты что на его месте сделал? О-о-о!» Лафисон рассмеялся. «Он бы на его месте». Воображение быстро нарисовало картину. «Ну, такого внушительного разгрома. Разбитая посуда, разодранные на полосы занавески, обгаженное белье и кидающийся со шкафа на голову с намерением выцарапать незадачливому хозяину глаза кот. А ты умеешь быть убедительным. Наш-то еще, вполне приличное животное».